Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Только ли МСЦ ЕХБ является этой церковью? Ну, я сразу буду, тут вопросы перечислены, сразу буду говорить, что мы так никогда не понимали, что церковь Иисуса Христа – это только вот МСЦ ЕХБ. Церковь Иисуса Христа по всему миру, и один Господь знает всех своих. Или 1 Петра 2:17 «Братство любите». Это братство МСЦ ЕХБ – вопрос. Да, мы братство свое любим, но ограничивать это то же самое, что уже было сказано, что церковь, вся церковь, кто бы ни было, знаем мы или не знаем, это братство Иисуса Христа, можно так сказать. Могут ли в зарегистрированных общинах быть возрожденные люди? Могут быть. Братья ли они нам? Все возрожденные от Духа Святого – это наши братья. Почему Дух Святой не учит их, как нас? Дух Святой учит всех, как написано в Слове Божьем, но разница только в том, кто-то угошает Духа Святого, а кто-то слушает. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Некоторые слышат, а другие не слышат.